неустанная творительница добрых дел, беспокойная душа, из тех людей, что спасают выпавших из гнезда птенцов, а потом, когда те погибают, плачут горючими слезами, совершенно забывая, что именно такую участь добрейшая мать природа уготавливает всем крошечным выпавшим из гнезда птенчикам. «Вообще-то на нее это не похоже», — заметила она. «А еще она заявила, что хотела бы быть более уверенной в себе», — продолжала матушка-ветровоск. «Ну что плохого в том, чтобы быть уверенной в себе?» — осведомилась нянюшка Яг. «Без такой уверенности хорошей ведьмой не станешь». «А я и не говорю, что это плохо», — огрызнулась матушка-ветровоск. «Я ей так и сказала. Ничего, говорю, плохого в этом нет. Можешь, говорю, быть хоть сколько уверенной в себе, только делай, что тебе говорят». «Ты вот этого отри-ка, и через недельку-другую все рассосется», — неожиданно встряла старая мамаша Диббаш. Остальные три ведьмы выжидающе посмотрели на старуху. Вдруг она еще что-нибудь скажет. Но вскоре стало ясно, что продолжение не предвидится. «И еще она ведет... что она там ведет, Агита?» — повернулась к нянюшке матушка-ветровоск. «Курсы самообороны», — ответила матушка Яг. «Но она же ведьма», — заметила мамаша Бревис. «Вот и я ей о том же», — пожала плечами матушка-ветровоск, которая всю жизнь чуть ли не каждую ночь бродила по кишащим разбойниками горным лесам, пребывая в полной уверенности, что во тьме не может таиться ничего ужаснее, чем она сама. «А она мне? Это, мол, к делу не относится». «К делу не относится», — так прямо и заявила. «Все равно на эти курсы никто не ходит», — сказала нянюшка Яг. «По-моему, раньше она говорила, что собирается замуж за короля», — вспомнила мамаша Бревис. «Говорила, говорила», — кивнула нянюшка Яг. «Ну, кто ж не знает Маград? По ее словам, она старается быть открытой для всяких там индей. А недавно она заявила, что не собирается всю жизнь быть просто сексуальным объектом». Тут все призадумались. Наконец, мамаша Бревис медленно, словно человек, вынырнувший из глубины самых поразительных раздумий, произнесла: «Но ведь она никогда и не была сексуальным объектом». «Могу с гордостью вас заверить, лично я вообще не знаю, что это за штука такая сексуальный объект», — твердо промолвила матушка-ветровоск. «Зато я знаю», — вдруг заявила нянюшка Яг. Все взоры устремились на нее. «Наш шейнчик как-то привез один такой из заграничных краев». Ведьмы по-прежнему испытующе взирали на нее. «Он был коричневый и толстый. У него было лицо с глазками-бусинками и две дырки для шнурка». Этим объяснением ее товарки не удовольствовались. «Во всяком случае, Шейн сказал, что так это называется», — развела руками нянюшка. «Скорее всего, ты говоришь об идоле плодородия», — пришла на помощь мамаша Бревис. Матушка покачала головой. «Сомневаюсь я, что Маград похожа на...» — начала она. «А по мне, так это все гроша ломанного не стоит», — вдруг сказала старая мамаша Диббаш в том времени, где она пребывала в данную минуту. Куда именно ее занесло, этого не мог бы сказать никто. Здесь-то и таится профессиональная опасность для людей, наделенных вторым зрением. На самом деле человеческий разум не предназначен для того, чтобы шнырять взад-вперед по великому шоссе времени, и запросто может сорваться с якоря, после чего он будет улетать то в прошлое, то в будущее, лишь случайно оказываясь в настоящем.